Нечитаемое настолько, что кажется, если смотреть долго, я смогу увидеть свое отражение, свое отчаяние, незавидную судьбу. На дне черных огромных зрачков таится темное удовлетворение и мой приговор, и жажда мести. Дергаюсь, но это не имеет смысла. Хочу закричать, но не успеваю. Ублюдок подает голос. Не захотела по-хорошему, крошка, будет по-плохому. Будешь на цепи сидеть и мои пальцы лизать. И не только пальцы. Цедит он сквозь зубы, а потом кидает в меня прямоугольной плоской коробочкой из дорогого черного бархата. Я отшатываюсь, будто от удара. Он издевается. Что это? Подарок? Открой. Еще один короткий приказ. Надменный. Едва заметное движение головой кому-то за моей спиной. Высокий, смуглый, темноволосый мужчина с непроницаемым лицом возникает в поле моего зрения и медленно раскрывает передо мной футляр. На дне лежит инкрустированная драгоценными камнями платиновая маска с поднятыми к вискам разрезами для глаз, закрывающая лицо до самой линии губ. Она могла бы показаться произведением искусства, если бы я не знала, что это. Подобные украшения шейхи дарят своим женам и наложницам. Несчастные женщины носят ее вместе с абайей в 30-градусную жару, не смея поднять голову. И, судя по предыдущей реплике ублюдка, он предлагает мне вовсе не брак. И он не предлагает. Это приказ. Нравится? Насмешливый, снисходительный тон его голоса заставляет меня содрогнуться. Я теряю дар речи под сканирующим тяжелым взглядом. Я не знаю этого человека. Он способен на все. «Куда ты везешь меня, Джаред?» «Я снова Джаред? Это мило, правда, но лишнее. В Анмаре тебе придется научиться вежливому отношению к своему владельцу, потому что с этой минуты ты моя собственность. Я купил тебя за 30 миллионов, которые ты украла у меня». «Я ничего у тебя не брала. Ты сумасшедший!» — кричу я в панике, не веря собственным ушам. «Слитые файлы с твоего компьютера лишили Эль Корп 30 миллионов долларов. Нехило, да? Твоя жизнь не стоит таких денег, но я добрый. Я возьму плату твоим стройным телом, несмотря на то, что ты позволила им попользоваться не только мне. Его хорошенько отмоют. А за дерзкий язык тебя ждет наказание. Вся твоя будущая жизнь — сплошное наказание и удовлетворение моих желаний». В изумлении я смотрю в непроницаемое лицо мужчины, которого, мне казалось, я знала, и даже понимая то, какой он подонок, подобного безумия не ожидала. Не могу поверить. Он пугает меня, просто пугает. Это какая-то новая игра. Джаред, ты же не серьезно. Прекрати, пожалуйста, ты же знаешь, что я ничего не сделала. Это твоя идея? Что еще тебе нужно? Ты не наигрался? Игры кончились, Мэл. Небрежным жестом, поправляя галстук, с пугающим спокойствием бросает Джаред. Я нервно сглатываю, глядя в глаза дьявола и понимая, что он не шутит. Я хочу вскочить, сорваться, броситься на него, но Амир удерживает меня. С силой сажает обратно. Я отчаянно сопротивляюсь, но проигрываю. «Успокой ее». Еще четкий, короткий приказ слетает с губ безжалостного ублюдка, и я чувствую быстрый болезненный укол в шею. По инерции продолжаю биться и кричать, замечая, что Джаред наблюдает за мной с абсолютно равнодушным выражением лица. Ему даже нравится моя агония. Мой страх — моя боль. Сплошное наказание. Так и будет. Моя голова тяжелеет, и мир начинает медленно уплывать. Тьма раскрывает свои объятия, и я падаю в них, глядя в стальные и бездушные глаза Саадата. Я уже знаю, каким будет пункт назначения. Мы летим в ад. Конец. Продолжение следует. Читали Сергей Бельчиков и Наташа Хинрикс.